Замполит, как и все предыдущие, записал мне в путевке благодарность за интересные и содержательные выступления, но этим не ограничился. Мне наплевать на бронзы многопудья. Во Владивостоке нам с Поповским очень понравилось. Красивый город, живописные окрестности, бухта Золотой Рог. Мы общались с местной интеллигенцией и ученым миром. Ездили на прокатном москвиче, купались в Амурском заливе, ловили морских звезд и ежей. Я начал писать повесть о двух товарищах. Командировка у нас была на 10 дней, а мы там пробыли вдвое дольше. Вместо 10 дней — 20. Наконец вернулись в Хабаровск. Не успели ввалиться в гостиницу, прибежал из редакции посыльный. Полковник Грушецкий приказал вам немедленно явиться в редакцию. «Передай полковнику Грушецкому, — сказал я важно, — что мы устали, а завтра, часов так, примерно в 11». «Как? К 11 мы успеем отдохнуть с дороги?» — спросил я Поповского. Поповский выразил надежду, что успеем. «Значит, — сказал я посыльному, — в 11 или чуть позже мы будем». На другой день явились Грушецкому приблизительно, как обещали. На лице полковника ослепительная улыбка, и обращена она лично ко мне. «Товарищ Войнович, я должен вам заметить, что вам была выписана командировка на 10 суток, а вы вернулись через 20. По определенному воинскими уставами положению, самовольная отлучка свыше 2 часов считается дезертирством, и как ваш начальник я обязан применить к вам принятые в армии меры воздействия. Я продолжаю валять дурака. Премного благодарен, товарищ полковник. Я прибыл сюда собирать материалы о службе наших советских воинов, об их боевых буднях, но, к сожалению, я еще здесь не видел, как наши воины проводят время на гауптвахте». Полковник Грушецкий улыбается. Подполковник Шапа начинает странно дергаться. Полковник решил смягчить тон. «Товарищ Войнович, у нас сегодня в 5 часов будет занятие по гражданской обороне. Надеюсь, это вам интересно?» «Совершенно неинтересно, товарищ полковник». «Но вам все же придется на него прийти. Не думаю, товарищ полковник, у меня как раз на 5 часов назначена очень важная встреча». Вдруг подает голос подполковник Шапа. «Товарищ полковник, разрешите мне поговорить с рядовым Войновичем?» «Разрешаю», — поощрительно улыбается полковник. В коридоре Шапа зажал меня в угол. «Слушай, ты что делаешь? Как ты с ним разговариваешь? Ты представляешь себе, что такое полковник? Это почти генерал. Он папаху носит, а ты рядовой. Ты должен стоять перед ним по стойке смирно. Ты должен отвечать: слушаюсь, так точно, никак нет». Он меня рассердил. «Ну вот что, Шапа, — сказал я ему, — я служил в армии достаточно долго и очень хорошо знаю, как полагается разговаривать подчиненному с начальником. Я этого не делаю не потому, что не понимаю, а потому, что не хочу. Ты подполковник. Хочешь быть полковником и носить папаху? Вот ты и говори: слушаюсь, так точно, никак нет. А мне нормальный человеческий язык дороже всех ваших папах и лампасов». Вернувшись к Грушецкому, я сделал ему дельное предложение. «Товарищ полковник, мне осталось тут у вас болтаться несколько дней. Кажется, я вам надоел. Так, может, вы меня лучше отпустите, и я сразу уеду?» Полковник выслушал меня с улыбкой и с улыбкой ответил: «Нет, нет, товарищ Войнович, вам придется с нами побыть до конца. Кроме всего, вам надо зайти в политуправление. Там пришел отзыв на ваше выступление». «Отрицательный отзыв», — уточнил он таким тоном, словно доносил до меня радостную весть. Я спросил, от кого отзыв. Оказалось, от того замполита, который проявил знакомство с моими стихами. «Вот проходимец», — заметил я. «Почему же, товарищ Войнович, он проходимец? Если ему не понравилось ваше выступление, в том-то и дело, что понравилось. Вот, смотрите». Я выложил на стол пачку отзывов, и среди них последний, от того самого замполита. Здесь он пишет: «Лекция прошла успешно и способствовала воспитанию в наших воинах чувства патриотизма и верности воинскому долгу». Двурушник этот ваш замполит. Таких людей, мне кажется, надо гнать из армии за беспринципность. «Ну, допустим», — согласился полковник. «Этот офицер не сразу понял вас. Но отзыв есть отзыв, и на него надо реагировать. Да какая там может быть реакция? Мне на такие отзывы, товарищ полковник, просто-напросто наплевать. Не знаю, почему это мое высказывание показалось ему ужаснее других, но он вдруг побледнел, и улыбка впервые за время нашего знакомства сползла с лица. «Товарищ Войнович», — забормотал он, необычайно волнуясь, — «товарищ Войнович, что это вы говорите? Что значит наплевать? Ведь наплевать — это, я не знаю, это даже не писательский лексикон». «Ну почему же?» — возразил я. «Почему же не писательский?» «Очень даже, товарищ полковник, писательский. Помните у Маяковского?» И я с выражением продекламировал. «Мне наплевать на бронзы многопудия. Мне наплевать на мраморную слизь». Через несколько дней мой срок все-таки кончился. Я пришел в редакцию подписать какие-то бумаги, и тут мне сказали, что Грушецкий просит меня зайти к нему. Ожидая очередного нападения, я зашел. Полковник встретил меня с улыбкой и стоя. Я удивился и спросил, что ему от меня нужно. «Ничего. Только хотел с вами проститься». Я пожал протянутую руку и направился к выходу. «Товарищ Войнович!» — окликнул. «Товарищ Войнович, есть еще одно дело!» Я насторожился. Что еще он придумал? «Товарищ Войнович!» — сказал он смущенно. «Коллектив нашей редакции хочет с вами сфотографироваться. Вы не будете возражать?» Честно говоря, я был тронут и потрясен. Фотографировались на крыльце. Весь коллектив редакции и мы с полковником Грушецким посередине. К сожалению, эту фотографию мне никто не прислал. Под самый конец Грушецкий лично вручил мне запечатанный сургучной печатью конверт. «Это вам следует передать военкому по месту вашего жительства», — сказал он. Я подумал, что, наверное, там написано про меня что-нибудь нехорошее. Зайдя за ближайший угол, сломал печать и вскрыл конверт. На лежавшей внутри бумаги было написано, что рядовой такой-то успешно прошел военную переподготовку при газете «Суворовский натиск». Во время переподготовки строго соблюдал воинскую дисциплину, неукоснительно выполнял требования уставов и приказы командования. Политически выдержан, морально устойчив. Заслуживает присвоения воинского звания младший лейтенант. Отзыв был очень лестный. Пожалуй, никогда еще в моей жизни мои армейские начальники не отзывались обо мне так хорошо. Мне даже захотелось отвезти это в Москву и отдать по назначению. Но я не мог этого сделать, потому что возник бы вопрос, как я посмел сломать печать. Поэтому этот замечательный отзыв я адресату не доставил и для себя не сохранил. И остался навсегда рядовым. Этим можно было бы завершить описание моей кратковременной службы на Дальнем Востоке, но рассказанная история, кажется, требует отдельного эпилога. Генерал Петров и писатель Шапа. Я думаю, что каждый человек должен вести себя в своем образе, то есть в соответствии с собственным характером. Нельзя подражать чужим книгам, тогда все, что вы напишете, будет вторично. Нельзя подражать чужому характеру и манере поведения, это вообще бывает опасно. Я вел себя часто дерзко и, на первый взгляд, неразумно, не рассчитывая последствий, но обычно инстинкт мне подсказывал ту черту, у которой следует остановиться. Я иногда совершал поступки, которые другим казались чуть ли не самоубийственными. Мне говорили, что ты делаешь? Одумайся, остановись. И если я слушался, а это тоже бывало, останавливался и пытался вести себя благоразумно, последствия обычно были гораздо более неприятными, чем когда я призывы к благоразумию игнорировал. Мое поведение иногда совращало других, но они совершали ошибку, если вели себя не в том образе, который им написала природа. Лет через 16 после описанной поездки на Дальний Восток, совсем незадолго до моего отбытия в чужеземство, я встретил в Москве бывшего сотрудника суворовского натиска и от него услышал рассказ о конце военной карьеры подполковника Шапы. Оказывается, мой дурной пример стал для него заразительным. После моего отъезда Шапа решил, что и он, в конце концов, тоже писатель и может вести себя соответственно. Он стал дерзить Грушецкому, и не только ему, говоря при этом, что он писатель, талант, а не какой-нибудь солдафон. Однажды, выходя в пьяном виде из ресторана, он столкнулся в дверях с другим военным. Оба оказались не столь благовоспитаны, как Чичиков с Маниловым, не расшаркивались друг перед другом, только, мол, после вас, а наоборот стали выяснять, кто главнее. «Ты кто такой?» — кричал Шапа. «А ты кто?» — спросил другой военный. «Я писатель Шапа, а ты?» «А я командующий округом, генерал армии Петров».